В одной деревушке, на берегу речки, он даже послушал страстные анатолийские песни, которые специально для него пел крестьянин, подыгрывая себе на шестиструнной баглами. На обратном пути лошадь с трудом тащила экипаж по скверным проселочным дорогам, и Халиль Хельми-эфенди, поглядев на уходившее за горы багровое солнце, забеспокоился, начал тыкать извозчика палкой в спину и торопить. — Помилуй, дурмуш! Неужто нельзя побыстрее, ведь опаздываем? Но понукания не действовали, и экипаж еще больше часа кружил по извилистым улочкам окраинных кварталов. Наступил вечер. У приоткрытых дверей пылали мангалы. Мимо, стуча деревянными подошвами сандалии, бежали ребята навстречу отцам, возвращавшимся с работы. Каймакам подзывал знакомых, расспрашивал о новостях. Заметив дырявую крышу или выбитое окно, он приказывал извозчику делать остановку. Потом дурмуш сам стал останавливать экипаж у всех покосившихся домов и полуразвалившихся хижин, даже если каймакам и не замечал их. Когда они приехали в богатые кварталы, уже стемнело, на улицах не было ни души. В верхних этажах домов одна за другой загорались лампы. Увидев свет в окнах, Халиль Хельми-эфенди понял, что народ и думать забыл о землетрясении, и пришел к выводу: стучаться в двери и расспрашивать людей больше ни к чему. В общем, день прошел вроде бы удачно. Каймакам чувствовал себя вполне бодрым, несмотря на тяжесть в желудке и скопление газов от всякой всячины, съеденной к тому же без меры. Отведав несколько ложек супа, принесенного хуршидом, на этот раз из дома попечителя вакуфных заведений, каймакам уселся за стол, чтобы составить, наконец, телеграмму. Да, день прошел неплохо. Однако вернулся он опять ни с чем. При виде толстой стопы бумаги у бедного каймакама закружилась голова, и к горлу подступила тошнота, как при морской качке. Но усилием воли он справился с собой, и тут к нему явилось долгожданное вдохновение. Если писать нечего, это еще не причина, чтобы падать духом. Раз он должен составить доклад, то пусть в нем будет все изложено обстоятельно. Ведь недаром он объехал сегодня все, без исключения, окрестные деревни, села и сам город. Халиль Хельми-эфенди схватил перо и стал сосредоточенно писать, группируя основные мысли по пунктам. Конечно, это был всего лишь черновик, который еще придется править и править. Первое. Несмотря на имеющееся недомогание, полностью не прошедшее, лично осмотрел такие-то деревни и села и почти все кварталы города. Поскольку в округе болезнь его считается общепринятой, отрицание данного факта, кроме путаницы и неразберихи, ничего не внесет. Да и как тогда объяснить другой факт? Почему в течение 48 часов не имел никаких сообщений от каймакама? Второе. Хвала Аллаху. Человеческих жертв нет. Число пострадавших, включая легко раненых, не превышает 10 человек. Повреждения в домах весьма незначительны. Третье. Беспорядки и волнения, которые могли возникнуть после землетрясения, усилиями городской полиции были предупреждены. Определив таким образом основные пункты своего доклада, Каймакам облегченно вздохнул. Главное сделано.